Глава 21. Фрагменты целого. Имматериальная математика. Их никогда не было. Кошмар его существования не закончился. Наоборот, все стало еще хуже. Феликс Кассандр, хотя это имя теперь так мало для него значило, мерил шагами помещение, раньше бывшее медицинским карантинным отсеком на гордости императора. Кости болели, суставы с трудом двигались из-за колющей, словно осколки стекла боли. Единственное оставшееся легкое было наполнено едкой, как кислота, жидкостью, которую приходилось мучительно откашливать раз за разом. Его сверхчеловечески выносливый организм цеплялся за жизнь, вопреки отчаянному желанию своего хозяина умереть. Он и Навара были двумя из около десятка кират Фабия, которые выжили в нападении на корабль железных рук. Навара в совершенно жалком состоянии лежал в углу карантинной камеры, и по его мутировавшему телу пробегали волны изменений. Внутренние органы то сливались вместе, то разъединялись в генетическом мятеже. Конечности меняли форму в ответ на гипермутацию пар нуклеотидов. Кираты теперь мало чем отличались от зверей, неразумные воющие создания, знавшие только голод и жестокость. Лишь Кассандр и Навара сохранили память о прошлой жизни. Сознание Навары держалось на волоске и сохраняло верность слову Дорна исключительно благодаря тому, что Кассандр без остановки повторял почетные списки легиона, начиная с Викторикс Рома и заканчивая Гонорис Марциус. Его собственное сломанное «я» помнило, кем он был, где он был раньше и самое главное, что он сделал. Он убил космических десантников, лояльных императору. Он ничем не отличался ни от детей императора, ни от железных воинов. Боль, которой сопровождалась каждая минута его жизни, с этим сравниться не могла. Она была наказанием, карой за то, что он уступил превратностям судьбы. Он был одним из кулаков императора, воином, которого не мог победить никакой враг, для которого не было непреодолимых препятствий и невыносимой боли. Ложь, все это ложь. Распухшие мышцы его рук покрывали сочащиеся гноем струпи, которые никак не заживали из-за того, что генетически изменяемая иммунная система постоянно боролась с новыми токсинами. Эти струпья он обдирал, так он содрал всю плоть с правой руки, пока не остались только обрывки гнилого мяса. Кости стали алыми от крови, пальцы дергались лишь на струнах сухожилий и клочках регенерировавшей мускульной ткани. Огромными когтями одной руки он выцарапывал сложные узоры на костях другой, наслаждаясь агонией пытки, и зная, что так не искупит даже малой части того, чему позволил случиться. Он все еще видел лицо легионера, чье горло вырвал, видел ненависть, которая горела в его глазах. Ненависть абсолютно оправданная. Даже содрав плоть собственных рук, он знал, что никогда не очистится от крови братьев, им пролитой. На крови он и старался сосредоточиться, надеясь, что боль вытеснит ужас от того, что он сделал и кем стал. Сознание Кассандра, все более неустойчивое, превращалось в калаш кошмаров, место которым было в голове безумца. Мучительные эксперименты, болезненные вспышки света перед глазами, треск ломающихся костей, которые его тело постоянно перекраивало и сращивало снова. Ход времени нарушился, и связь между обрывками воспоминаний исчезла. В одном из таких обрывков он сдирал кожу и мясо с виновной руки, а в другом же смотрел на полосу люминов на потолке в побольничному строгой комнате, где были белые керамические плитки и стальные фермы, выкрашенные в ядовитый зеленый заводских помещений. Он был привязан к столу, что предвещало боль. А именно в боли он на тот момент нуждался. Боль давала свободу, боль давала искупление. Источник всей его боли склонился над ним, в нимбе из слепящего света и пощелкивающих механических рук. «Ты особенный, дитя мое», — сказал Фабий, и из уголка его рта вытекла струйка черной крови. «Вы, кулаки, сохраняете все высшие функции, а остальные превращаются в зверей, но не вы двое. И почему же так происходит?» Кассандр хотел дотянуться до сумасшедшего апотекария и разорвать ему глотку, но цепи, удерживающие его на столе, на этот раз были практически несокрушимы. Фабий оскалился в трупной усмешке и покачал головой. «Думаешь, неприятности, возникшие в последний раз, меня ничему не научили?» Апотекарий сделал шаг назад и изменил угол наклона стола, на котором лежал Кассандр. «На гордости императора приватности поменьше, чем на Андронике. Но здесь хотя бы есть хорошо оборудованные медицинские уровни. В отличие от старого логова апотекария, это помещение было залито ярким светом и организовано более традиционным для медицинского отсека образом. Вдоль стен выстроились приборы, назначение которых Кассандр не знал, но догадывался, что в лояльном легионе ни один апотекарий их использовать не станет. В защищенных шкафах разместились колбы из зеленого стекла, в которых плавали эмбрионы-мутанты. Генетические аномалии, чудовищно деформированные на разных этапах утробного развития. Криобак, наполненный клубами азотных газов, содержал ряды ампул из редуктора, на каждый символ одного из легионов и что-то напоминающее имя. Ванны для выращивания тканей, центрифуги и реторты с бурлящими трубками и стеклянными колпаками шипели и плевались на стальном столе. Слева от Кассандра лежал вскрытый труп, органы которого были помечены, разрезаны и соединены заново. У трупа не было головы, но татуировка на правом бицепсе указывала, что при жизни воин принадлежал 4-му легиону. «Теперь взялся за своих», — выговорил Кассандр, с трудом заставив двигаться изуродованные челюсти. Фаби обернулся к трупу так, словно только что вспомнил о нем. «Уже давно, еще до восстания Хоруса». «Почему?» – прохрипел Кассандр и пошевелил изувеченной рукой, которая отчаянно болела. «Потому что нас убедили в том, что мы совершенны». Фаби отхаркнул сгусток черной флегмы и схватился за грудь. «Что было совершенно не так? Мы части чего-то большего, бледное отражение чего-то невероятного. Каждый легион в своей генетической структуре хранит часть этого совершенства, и я намереваюсь раскрыть все тайны, заложенные в творение Императора». «Почему?» – повторил Кассандр, понимая, что этот вопрос самый главный. «Потому что я не хочу умирать». Раздвинув края одеяний, Фаби обнажил две гноящиеся раны, покрытые смолистой коркой. Оставленные мечом, эти раны до сих пор не зажили. Громовые воины, солдаты, служившие императору до нас, несли собственную гибель в своем же генокоде. Им повезло прожить хоть сколько-то прежде, чем гиперметаболизм поглотил их тела. Примархи думают, что их воины бессмертны, но они ошибаются. Мы смертны, как и все живое, просто умираем медленнее, и мне это не нравится. Ты хочешь жить вечно? Конечно, сказал Фаби, разозленный глупым вопросом. А ты разве нет? Нет, прохрипел Кассандр. С каждым вдохом я молю о смерти. Фаби склонился над ним, вытянув паучьи щупы манипулятора хирургиона. Зажглась тонкая, как бритва, полоска термического резака. Из другого манипулятора выдвинулась масса толстых игл. Две других руки активировали сифон для крови и потрескивающий шовный пистолет. «Если это так, то почему ты не разбил себе голову о стену камеры?» – спросил Фаби с любопытством ученого. На этот вопрос у Кассандра был только один ответ. «Потому что я слаб». Его мощное, изуродованное и отвратительное тело задрожало от муки. «Нет, дитя мое, ты силен, очень силен». Другие сгорали в пламени ускоренного метаболизма. «Но не ты и не твой собрат по легиону», — почти нежно сказал Фаби. «Вот поэтому мне и нужно еще раз тебя вскрыть». Термический резак приблизился, и боль началась снова. Искупление и страдания, покаяние и боль, столь желанные для Кассандра,